Глава 37. Три дня подряд я приезжала к гарнизону. Как на работу, как на свидание. Я купила новое платье. Не зеленое, не арт-объект с чужого плеча, а настоящее. Темно-синее, с вышивкой по вороту, с длинными рукавами, чтобы выглядеть прилично. Оно было так хорошо, что я решила раскошелиться. Пришлось купить и зеркало в фургон. Я повесила на надежный гвоздь, где раньше висели какие-то травы, и теперь я могла любоваться собой со всех сторон. Фургончик преображался. Я начинала обрастать вещами, моими, и это было очень приятно. Как приятно иметь что-то свое. Раньше все вокруг меня принадлежало короне. Мои наряды, мои украшения, обстановка комнаты. Даже я была собственностью. Мое тело больше не принадлежало мне, оно тоже принадлежало короне. Радовало, что слухи разделились. Люди на улицах никак не могли выбросить тему смерти принцессы из головы. Одни утверждали, что принц сам убил своего ребенка, другие додумали, что пожар во дворце был не случайностью, что это принц приказал поджечь дворец, чтобы скрыть следы преступления. Третьи уверяли, что принц бесплоден, и все. Конец династии. Так или иначе, создавалось впечатление, что никого ничего не волнует, кроме содержимого штанов принца. Словно грязная рука, вездесущие слухи копошились в его чистеньком исподнем, обвиняя то в одном, то в другом. «Завтра официальное выступление королевской семьи. Граждане столицы, завтра официальное выступление королевской семьи!» — кричал глашатый, а ему вторили мальчики-газетчики. Я же думала про генерала. Где-то, стоя на границе, где страх, разоблачение и недоверие сплетались с желанием принадлежать этому мужчине, рождалось странное, острое как нож чувство, похожее на влюбленность. Это не влюбленность, не может быть. Я же поклялась больше не верить драконам. Но почему тогда сердце колотится, когда он смотрит? Этот день начался как обычно. Но необычным было то, что сегодня впервые возле фургона появятся стулья и столики. И я в новом платье, чтобы, если генерал вдруг появится, не подумал. Опять это чокнутое с фургона. Я все время поправляла волосы, смотрелась в зеркало, пыталась увидеть, где что не так. Это было так волнительно, так приятно, что я постоянно улыбалась своему отражению. На столе лежала тетрадка, в которой я вела свою бухгалтерию. Первый день — 72 ларнора, второй — 108, третий — 153, четвертый день — пока без циферки. Лавочка открылась, а меня уже ждали. Не успела я расставить столы и стулья, как голодные солдаты облепили фургон. Я просто засовывала монеты в фартук, пока он не стал тяжелым, как совесть Вальсара. Но его не было, генерала. Аверила Моравия, того самого, чьи руки вытащили меня из ада, чей плащ спас меня от холода, чей взгляд заставил меня впервые за 20 лет почувствовать себя женщиной, того, кто должен был оценить мое новое платье. Я переживала, не как торговка, как женщина, а он не появлялся, и я расстроилась. По-глупому, по-детски. «Ну и ладно», — думала я, размешивая тесто, чтобы не было комочков. «Не нужен мне твой взгляд, у меня и без него блины горят». Отпустив первую партию голодных, я стала доставать сложенные столы и стулья. Да, я их сегодня привезла, наконец-то. Плотник постарался, складные, легкие, с дыркой в центре и гвоздиками для мешков. Я сама прикрепила мешки к каждому столу, чтобы мусор падал прямо вниз. «Куда?» Возмутилась я, видя, как солдат привычным жестом решил бросить обертку на траву. «Вот сюда!» — произнесла я строго, глядя на руку с бумажкой и показывая на дырку в столе. «Просята!» Я схватила с прилавка полотенце и ударила полотенцем его по плечу. «А что вы деретесь?» — спросил обиженно солдат. «Как называется заведение?» — спросила я, показывая на вывеску. «Как у мамы?» произнес он, глядя на полотенце в моей руке. «И что? У мамы дома можно мусор раскидывать?» — спросила я, И тут же села на стульчик и смахнула бумажку в дырку в центре. Вот, легким движением руки мы убираем со стола. И чисто, не надо ее носить туда-сюда, произнесла я, глядя на солдата. Все, иди сюда, пожалею. Держи еще блинчик и больше так не делай.